Раз, два, три. Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахивайте дверцы, пришли крутые перцы. Нет билетов? Тогда давай наляжем поплотней. Не бей по голове, помнешь мою бандану. Дай посмотрю, чего там.